Рамира хмыкнул, сунул руку в портфель за следующей папкой и настороженно замер. Галерея опустела, все защитные системы отключены, а сама галерея оказалась отрезана от мира тройным куполом из двух изоляционных слоев и пространства между мирами между ними. Вытащить его отсюда мог только портал, но и портал был заглушен сильным подавляющим артефактом, а создавать собственные порталы Рамира не умел. Вы действительно полагали, что я выберусь навстречу в другую страну на чужую территорию без подготовки? Спокойный голос мальчика заставил мужчину вздрогнуть. Как наивно. Похоже, Ковин меня ни в грош не ставит. Выкладывайте, что за дело, Дон Рамира, и побыстрее. Если я буду убежден в вашей бесполезности, я вас немедленно ликвидирую. Испанец через силу улыбнулся и протянул чуть дрожащей рукой другое досье. Оставаться в замкнутом пространстве с вампиром ему, магу средней руки и простому гонцу, совсем не улыбалось. Подавлен был не только портал, все его амулеты, даже защитное рунное плетение на одежде погасло. Только сейчас заметили, это место отрезано от магических потоков, Гарри будто случайно отодвинул полу плаща, и испанец побледнел, под левой рукой в кобуре уютно устроился пистолет. Хм, а вот это уже интереснее, мальчик закрыл папку. Цена вопроса, 20 тысяч. Поттер расхохотался и вернул досье обратно. Пара секунд, и смех словно отрезало. За 20 тысяч сами идите и убивайте этого человека. У меня не так много свободного времени. Вы же не хотите засветить своих декапитаторов или как вы там их называете? Расскажи мне о них. Последняя фраза была произнесена с такой властностью, что посыльный вздрогнул. Несколько секунд он пытался сопротивляться неожиданно мощному ментальному давлению за счет силы воли. Все его щиты слетели в один миг, но без защитных амулетов он мало что представлял из себя в качестве мага разума. Вскоре глаза посыльного остекленели, и он монотонно заговорил. «О декапитаторах мне мало что известно, слишком низкий уровень допуска. Это закрытая группа карателей Ковина, численность от 20 до 40. Антимаги, их ауры насильно изменены таким образом, что магия в радиусе сотни ярдов от них полностью блокируется. Это все. Молодец. Каков порог торговли за это дело? 70 тысяч. Контракт у тебя с собой? Да. Дай его мне». Рамира извлек из портфеля контракт и протянул Поттеру. Гарри похмыкал, несколько минут изучая хитрое плетение, и удовлетворенно кивнул при виде невписанной суммы и подписи заказчика. «Очень хорошо. И сумма может быть вписана только твоей рукой. Впиши. 100 тысяч. Жди меня в британском филиале Гринготтса, спросишь Грипхука». Рамира подчинился, и только после этого Гарри взял в руки контракт и добавил в него пару строчек. Убедившись, что все сделано правильно, мальчик расписался и смоделировал воспоминания о проваленном с треском торге. Оставив Ковину такое своеобразное послание, Поттер снял с колонны стеклянную статуэтку и с удовольствием грохнул ее о пол. Как только зазвенели осколки стекла, как в реальности снова возникли посетители, снова почувствовался ток магии, отчего посыльный вздрогнул и огляделся. Его клиента нигде не было, но на руках, подписанный контракт. «Смылся», — буркнул Рамира, кладя контракт в портфель, отошел в служебный туалет и там воспользовался порталом до ближайшего отделения Ковина. Требовалось заверить заключение контракта и отследить его исполнение, а потом со спокойной душой можно уйти на заслуженный выходной. Османская империя, Дамаск. Любопытно, почему Ковин не купил ассасинов? Думал высокий паренек на вид лет 13-14, болтая ногой на крыше минарета в трущобах. Это же их территория. Хотя, до меня доходили слухи о небольшой резне в Каире, устроенной неизвестными, в результате которой погибли трое ассасинов и группа контрабандистов. Может, декапитаторы постарались? Солнце уже стояло в зените, так что даже если бы не мантия-невидимка, мальчика вряд ли кто-то заметил бы. И, чего уж там, если бы не эта мантия, лорд Гарри Поттер точно не остался бы на крыше в солнечный день, он выбрал бы другую, гораздо более приметную позицию. «Все-таки очень удобная штука, контроль формы», — подумал Гарри, ласково гладя теплую кожу. «Превращается в отличное пальто, изнутри удобные петли для всего, что нужно, несколько карманов с пространственным расширением, лепота, и в довершение всего полная маскировка одного человека. Кстати, интересно, а беременную женщину замаскирует так же эффективно, надо будет полюбопытствовать, а пока о, кажется, сработало». Мальчик схватился за оповещающий амулет и широко оскалился, поиск закончился быстро, всего за полтора часа, а мог затянуться часов на 20, в чем мало приятного. Его цель – один из библиотекарей Ковина, стихийный маг, имени будущего трупа Гарри не запоминал. Гораздо более информативны габариты, приложенные к досье отпечаток ауры. Внешность изменить легко, а вот габариты намного труднее. К тому же, цель мальчика не мастер трансфигурации, а стихийник, слегка повернутый на месте за свою семью. Впрочем, Поттеру глубоко фиолетовы мотивы будущего трупа. Есть цель, есть бабки. Цель убираешь, бабки получаешь. Все просто. Ах, да. Отдельной строкой в контракте стояла доплата в 20 тысяч за каждый из 4 томов, свиснутые из библиотеки. С учетом того, что эти тома не имели ничего общего с высшей стихийной магией, заказчики предположили, что стихийник просто решил их толкнуть на черном рынке и на вырученные денежки оплатить услуги трансфигуратора и где-нибудь спрятаться в Османской империи. На его месте Гарри прятался бы в Африке или Австралии, там и у Ковина немного влияния, и своего дерьма столько, что одним больше, одним меньше, не засекут. А вот на своем месте Поттер бы не прятался. Какой смысл, если можно устроить Ковину такую веселую жизнь, чтобы охота за ним принесла куда меньше выгоды, чем оставление его в покое? Мальчик снова скопировал отпечаток ауры и зачитал еще одно поисковое заклятие, вычертив прямо на пыльном камне сложную руну собственной кровью. Чем хороша школа крови, так это тем, что засечь ее практически нереально, лишь буквально 2-3 известных Гарри сканирующих заклинания из области высшей магии крови и высшей магии хаоса способны на такое. Взгляд Поттера помимо воли зашарил в толпе и зацепился за неторопливо гуляющего полного черноволосого араба, ничего общего с немцем на фото в досье. Тем не менее, мальчик знал, в чем дело. Вес остался прежним, но за счет создания полноты рост уменьшился на 0,5 фута. Гарри удовлетворенно улыбнулся и запустил аурное зрение. Сомнений нет, этот араб, выбирающий какую-то безделушку на лотке мелкого уличного торговца, его клиент. Расстояние 910 метров, ветер юго-западный, 3 метра в секунду, на автомате рассчитал мальчик, извлекая из пространственного кармана эдакую зенитку под мощный патрон 50-го калибра с маркировкой БМГ, оснащенную по ошибке снайперским прицелом и прикладом, одним из последних детищ американской оружейной промышленности. За что Гарри любил Барретт М82, так это за то, что на такой здоровенный патрон можно наложить отличное зачарование, с успехом пробивающее физические щиты средней силы из тех, что налегке держат пулеметную очередь. А большой вес, монструозные габариты и просто чудовищная отдача, так, мелочь, хорошее усиление компенсирует эти маленькие недостатки с лихвой. Впрочем, винтовка, последнее дело, хотя так и хочется пальнуть. Жаль только, что в такой толпе тому парню, стоящему вплотную к арабонемцу, оторвет ногу в середине бедра, а его собеседнику отстрелит стопу. Хорошенько прицелившись точно в ухо клиенту, Гарри с сожалением опустил винтовку и вернул в пространственный карман. Во избежание искушения он не доставал из того же кармана магазин с патронами. Патронник пуст ради безопасности, а цель еще нужно отследить до укрытия, потрясти, выведать возможные тайники и забрать книги. Клиент купил понравившуюся ему безделушку и, без усилий рассекая толпу мощным пузом, двинулся в нужную ему сторону. Гарри только собрался исчезнуть в тенях и проследить за ним, как почувствовал дыхание опасности и обернулся. И верно, на крыше дома неподалеку притаился один из ассасинов, но следил он совсем за другой целью. Искушение испытать винтовку стало совсем непреодолимым, но Поттер справился с собой и осторожно ушел в тени, стараясь как можно меньше выбрасывать энергию. Впрочем, беспокоился он зря. Дар смерти прикрывал любые манипуляции своего носителя, скрывая ото всех. Тем временем клиент достаточно ловко растворился в толпе и чуть ли не на ходу изменил облик на европейского туриста, умело отрезав слежку в виду двух неуклюжих грабителей. Но уйти от вампира, следующего за ним в мире теней, обычному магу не по силам. 7 минут прогулок по улицам, и вот, Гарри внутри какой-то халупы, в подвале которой клиент устроил неплохой и уютный схрон. Там он сбросил личины, превратившись в самого себя, подошел к бару и налил себе какое-то вино. Мальчик мало разбирался в винах, не счел нужным забивать голову. Опомнился стихийник лишь тогда, когда понял, что его схрон окружен очень плотным непроницаемым куполом. Только после этого Гарри счел нужным мысленным приказом отключить невидимость мантии и достать из-под плаща глок с глушителем. Надо отдать клиенту должное, среагировал он моментально. Сильный плотный щит воздуха мог остановить даже кумулятивную противотанковую ракету, но наполненная энергией 9-миллиметровая пуля прошила защиту и даже не заметила ее. Против наполненных энергией снарядов хорошо подходили высокоуровневые физические щиты, а не какая-то стихийная свистопляска. Здесь не помогла бы даже стена ветра, способная по слухам остановить удар цунами. Клиент взвыл отличным немецким матом и упал на пол, хватаясь за простреленное колено. Воспользовавшись тем, что вспышка боли заставила ментальную защиту мага утратить стабильность, Гарри подгадал момент и одним сильным ударом вскрыл ментальные щиты, прорываясь в разум клиента. В разум тут же хлынул поток информации. Гарри узнал, что клиент уже продал одну книгу уличному торговцу и договорился о продаже трех остальных, что он почувствовал слежку ребят этого самого торговца и оторвался от них, что пришел сюда, желая побыстрее свалить отсюда, потому что чувствовал погоню Ковина на интуитивном уровне. «Мне не нужна твоя жизнь», — на хорошем немецком заговорил лорд Поттер. «Мне нужны книги. Отдай их мне». Ответом ему была изящная матерная конструкция на немецком. Гарри закатил глаза и под очередную канонаду воплей боли всадил поочередно три пули в уцелевшие колено, в пах и еще раз в пах. «Надеюсь, до вас дошла серьезность моих намерений. Книги. Тебя нанял этот пройдоха торгаш, еще один выстрел лишил немца уха. Чем больше ты болтаешь, тем больше частей тела я тебе отстрелю. Если насчет три книги не будут передо мной, твои яйца окончательно покинут тело, после чего настанет очередь глаз». Раз. Корчащийся от боли, истекающий кровью немец подполз к тумбочке и нажал на неприметный сучок под ручкой дверцы, после чего открыл саму тумбочку. Два. «Поторопись, я начинаю терять терпение». Буркнув что-то, клиент очистил руки от крови и, сжимая зубы от боли, извлек из тумбочки одну за другой три книги. Три. «Молодец, ты успел». Гарри подошел к книгам и взял их из рук матерящегося сквозь зубы немца. Пара взмахов, и вместо трех научно-популярных бульварных рассказов в его руках три тома, подходящих под описание украденных из библиотеки. Удовлетворенно хмыкнув, мальчик снова влез в мозги клиенту, извлек информацию о месте сделки и поднял пистолет. «Постой, ты же оп!» Фразу оборвал негромкий хлопок глушителя и звук падающего тела. Поттер взглянул на мозги немца, разбрызганные по полу схрона, на его закатившиеся глаза и для надежности всадил еще две пули в сердце и в энергетическое ядро. «Кажется, это называется мозамбийская казнь, две пули в грудь и одна в голову», — припомнил Гарри, извлек из пространственного кармана дипломат и сложил туда книги. На этом можно было бы закончить, но 20 тысяч на дороге не валяются, а потому следовало навестить и торговца. Если он не сбыл книгу, замечательно. Если уже сбыл, тогда стоит подумать, стоит ли ради 20 тысяч гоняться по всей Османской империи за одной книгой, оставляя после себя след из трупов и привлекая ненужное внимание. С гибелью создателя схрон превратился в обычное обшарпанное подземное помещение неясного назначения, то ли подвал, то ли бомбоубежище. «Да я говорю тебе, он сюда сунулся». Гарри напрягся. Говорили на английском. Мальчик включил невидимость и приглушение звуков, радуясь, что паранойя не позволила ему при встрече с немцем полностью снять маскировку. Отсоединил магазин и проверил количество патронов. 7 штук, наверху 2, класс опасности не выше В. «С чего ты взял? Амулет показывает, то магический фон здесь почти в 7 раз сильнее. Скорее всего, здесь его убежище. Давай искать, он же сильный маг, опасен. А по штуке за каждую книгу не хочешь, а я хочу. Ты пойми, если дело выгорит, мы сможем рассчитаться с долгами». Поттер старательно переступил через лужу с непонятной жижей и одним прыжком оказался наверху. Половицы едва слышно скрипнули, но парочка преследователей не насторожилась. «Говори за себя, твои карточные долги не имеют ко мне отношения. Ну, а ты рванешь к своей мире или как там ее ты слышал?» Гарри закончил проверку аур парочки на всякие там разные амулеты и артефакты, и единственное, что обнаружил, амулет-сканер, две волшебные палочки и записную книжку с примитивной защитой. Никаких сигнальных амулетов не было. «Что? Тьфу ты, Ронни, это просто крыса. Ты что, крысу испугался? Пошел ты, Винни. Я осмотрю спальню, ты дуй в эту, с позволения сказать, гостиную». Мальчик поднял пистолет, отслеживая движение тени в дверном проеме. «Похоже, эти парни работают на того торговца, а значит, нужно их убрать, чтобы они не маякнули о гибели клиента и не сорвали его миссию». Ронни не успел понять, что произошло. Он вышел из кухни, увидел смутную тень, а потом мир просто погас. Вин не обернулся на стук упавшего тела. «Ранни, ты в порядке?» Ответа не было. Гарри услышал, как Винни вытащил палочку и осторожно шагнул вперед, после чего сам шагнул ему навстречу. Ноги напарника в дверном проеме и возникшая на долю мгновения смутная тень стали последним, что увидел малоизвестный пройдоха Винни. Парень не успел даже поднять палочку, как его мозги разлетелись по стене. Поттер перезарядил пистолет и сунул под плащ, после чего растворился в тенях. Нужно еще навестить местного скупщика краденого и побеседовать с ним насчет книги. Благодаря информации, извлеченной из клиента, Гарри вычислил точные координаты и вышел из теней аккурат за спиной торговца. Видимо, на лавке была какая-то неучтенная защита, или просто у торговца проснулась интуиция. Старый полный мужичок напрягся и начал поворачиваться. Гарри не стал дожидаться знакомства и коротким ударом по темечку отправил грузного мужчину в отключку, после чего осмотрелся в лавке. Чем-то эта барахолка напоминала заведение Баргина, разве что здесь скопились вещички попроще. Возможно, в схроне и будет что-то приличное, но вряд ли что-то по-настоящему интересное. Впрочем, Гарри его потрясет. Но сначала мальчик подошел к двери и перевернул табличку «Открыто на закрыто». Тем временем торговец начал со стоном приходить в себя. Недолго думая, Поттер нажал на спуск, повторяя тот же трюк, что и с немцем, прострелил колено и сломал разбитые болью ментальные щиты. В памяти замелькали десятки образов, Гарри вычленил нужное и понял, что книгу этот субъект даже не потрудился спрятать, что она под прилавком. Мальчик подошел к прилавку, взял книгу и довольно усмехнулся. «Определенно, сегодня его день. Где здесь схрон?» Барыга не ответил, испуганно шаря взглядом по лавке, откуда голос. Но в его разуме замелькали образы о том, где схрон, как его открыть и что в нем лежит. Узнав все это, Гарри пристрелил барыгу и начал методично громить лавку, создавая видимость ограбления. Разворотив часть полок, мальчик дошел до сейфа, с помощью найденного под тем же прилавком ломика вскрыл его, достал из пространственного кармана мешок и выгреб в него содержимое, 5 золотых слитков, мешочек с бриллиантами и 2 мешочка с разными ювелирными изделиями, коробочку с каким-то колечком-артефактом, 3 пачки 100-долларовых банкнот и какой-то оклеенной липкой лентой бумажный сверток без следов магии. Немного побродив по лавке, мальчик нашел 5-литровую канистру с бензином и удивленно хмыкнул, откуда бензин у мага-барыги. Хотя, похоже, что он вел дела и с маглами, иначе баксом взяться неоткуда. Облив лавку бензином, мальчик усилием воли создал искру и покинул лавку, напоследок грубо взломав черный ход. А неплохое получилось ограбление, решил Гарри, растворяясь в тенях и оказываясь на ближайшем пустыре, где открыл портал до английского филиала Гринготтса и бросил напоследок несильное адское пламя. Такое воздействие, как межконтинентальный портал, мантия могла и не спрятать. Лучше перестраховаться. Огромный и роскошный холл банка являлся, на взгляд Гарри, отличной рекламой прибыли этого заведения. Но Поттер видел вовсе не белый мрамор, украшенный золотом и драгоценными камнями. Он видел гигантское и сложное переплетение самых разных заклинаний, обеспечивающее серьезную защиту гоблинов и хранимого ими имущества, а также сканирующего любого вошедшего в замок. Те, кто знал об этом сканировании, были не против. Гоблины не вмешиваются в дела волшебников и не обсуждают клиентов, они дорожат своей репутацией. «Пусть ваше золото прибывает, уважаемый», — обратился мальчик к ближайшему свободному гоблину-клерку, строчащему что-то на своем пергаменте, и положил ладонь с перстнем перед ним на стол. Гоблин от удивления выронил перо, а когда увидел перстень лорда, и вовсе выпал в осадок на пару секунд. Уважительное обращение к гоблинам согласно их профессии, да еще и выполненное в соответствии с традициями гоблинов, было большой редкостью среди младшего персонала. Со стороны соседних каст на Гарри падали такие же изумленные взгляды. На памяти Поттера, кроме него, уважительно с гоблинами разговаривал только Люциус Малфой. Большинство магов не могли сдержать брезгливости, а то и вовсе задирали носы, считая себя выше гоблинов. КХМ лорд Поттер, гоблин быстренько сверил герб на перстне, стоящий на задних лапах лев, с геральдикой волшебников, крепко вбитой в подкорку. «Доброй вам крови и удачной охоты! Мое имя Раттус, чем могу быть полезен? Тут меня должен ждать один человек из Ковина». «Да, заходил к нам такой, в 16-й комнате для посетителей, я вас провожу». Гарри благодарно кивнул гоблину, проводившему его до нужной комнаты. Уже у самой комнаты мальчик заметил неладное и мысленно проверил свою защиту. Мантия смерти, не забыть включить защитный режим, перстень главы рода Поттер, браслет часов, рунное плетение на внутренней стороне рубашки и брюк, два аварийных портала, все работало нормально. Лорд Поттер коротко поклонился гоблину и активировал защитную ауру перед тем, как войти. В небольшой, но уютной комнате ярко полыхал камин, но несмотря на это было прохладно. Перед камином стояли два кресла и столик между ними, вверху вентиляционное окошко. В одном из кресел сидел человек, одна аура которого, больше не заглушаемая дверью, заставила мальчика напрячься. Перед ним сидел боевой маг и маг хаоса с энергетическим запасом не ниже магистра 3 и краткой степени. Если учесть, что боевая школа магии хаоса считается сильнейшей, можно было понять нежелание мальчика входить сюда без максимально возможной защиты. Этому кадру обойти защиту Гринготтса, расплюнуть. «Вы справились быстро, лорд Поттер», — заговорил человек. «Присаживайтесь, отдохните и выпейте вина. Простите, я забыл, что вам всего 12. Чай, кофе, или вы предпочитаете кровь?» «Благодарю, я не откажусь от чашечки кофе». Гарри присел в кресло и взглянул на собеседника. К нему повернулся лицом мужчина лет 40 с аккуратной прической, подчеркивающей седину в висках, и в дорогом смокинге с превосходной рунной защитой. «Можете отключить свою защиту. Как я полагаю, вы покопались в мозгах моего коллеги Рамира. Не без этого. Не люблю, когда меня считают сопляком, знаете ли. Вы меня знаете, а я вас, нет». Алик Шульц, мужчина привстал и протянул мальчику руку. «Это я организовал заказ. Было любопытно взглянуть на вас в деле. За мной не было слежки. Или ваши ребята потеряли мой след?» «Верно. Стоило вам попасть в Дамаск, как вы словно растворились. Неплохая имитация ограбления, словно кто-то шел по следу одного наркоторговца. Так и решила местная магловская полиция, что торговца ограбили и сожгли его лавку. Полагаю, тот килограмм кокаина у вас. Так это кокаин. Он вам нужен?» «Нет, мне нужны книги». Гарри кивнул и извлек из пространственного кармана кейс. Открыв нужное отделение, мальчик извлек книги одну за другой и передал Алику. Герр Шульц мельком осмотрел книги, быстро пролистал и удовлетворенно кивнул. «Хорошая работа, лорд Поттер. Если вас заинтересовала подобная работа, мы обратимся к вам через вашего управляющего. Пройдемте к кассе, я оформлю перевод средств на ваш счет». Поттер кивнул и прошел вслед за Шульцем. Боевой маг Ковина подошел к кассе, которая моментально освободилась от очереди в 5 человек, и, сунув руку в карман, высыпал перед слегка ошалевшим гоблином горсть средних размеров рубинов. «Каждый из них стоит 10 тысяч галлеонов, здесь 18. Переведите на счет лорда Поттера». Одного взгляда в спокойные серые глаза мага хватило гоблину, чтобы сделать все максимально быстро. Спустя буквально 3 минуты на столе уже лежал чек, подтверждающий перевод. «До свидания, лорд Поттер». «До свидания, Герр Шульц». Мальчик коротко поклонился и подошел к гоблину. «Мастер Раттус, проводите меня к мастеру Грибхуку. Следуйте за мной». Гоблин поставил на кассе табличку «Закрыто» и поманил мальчика в недра банка. Алик Шульц проследил за Гарри Поттером и покинул банк, извлекая из кармана переговорный амулет, сделанный в виде обыкновенного магловского радиотелефона. «Как прошла сделка, Шульц?» — раздался из телефона голос пожилого мужчины. «Прекрасно, мастер Зорге. Как мальчик? Справился чисто, следов не оставил. Дерзок и импульсивен, но со временем пройдет. Сунешь такому палец в рот, руку отгрызет по самое плечо. Но как исполнитель он надежен. Книги у тебя?» «Да, все 4». «Хорошо. Чем сейчас занят мальчик?» «Принимает присягу своих вассалов, я полагаю. А что думаете вы? Он оправдал ваши надежды? Пока что он у меня на хорошем счету. Посмотрим, как покажет себя в дальнейшем. Будет неприятно, если такой перспективный мальчик попадет в лапы к Альбусу Дамблдору. Мне проследить за этим не стоит. Пока что поддерживаем политику невмешательства. Возможно, у нас впервые за последние 30 лет появился реальный шанс вернуть былое влияние в Британии». Комментарий к глава 28. Заказ. Держите новую главу. Надеюсь, что вам понравилось. Хочу много отзывов, тем более, что повод есть. Устройство мира этого фанфика. Почему я завел речь об устройстве? Потому что один из читателей подал мне идею выпустить несколько глав статей, поясняющих устройство мира, расстановку сил и прочее. Конечно же, этому будет уделено внимание и в работе, но в основном мельком и в виде предвзятого мнения той или иной стороны. Начнем, пожалуй, с краткой истории мира, подкрепленной кое-какой хронологией. Сразу говорю, хронология очень примерная, тапками в меня кидаться не надо, вот не доходит руки все сделать точно и красиво, занят я, что поделать. Слишком это долго и муторно, пришлось бы приостановить работу на месяц. Итак, в 1001 прочитанном мною фанфике я встретил следующий штамп. Магия, говно, раньше все было круче, чем все древние, тем оно круче. Гон, пистши, провокация, друзья-товарищи, маглы не стоят на месте, с чего маги должны деградировать. Из-за Домбегада, который, родившись в 19-м вообще-то веке, в 80-м году, ему на 1996 краткий год на момент смерти 116 было, не, вся магия последнюю тьву кучу лет стремилась под откос, и это началось еще лет за 1000 до Дамби, я вижу это именно так, чушь и чепуха, магия развивается вместе с развитием человечества и магов, но перейдем к делу. 7000 назад миром правила цивилизация древних, тогда же случился неизвестный катаклизм, который, собственно, почти всех древних и погубил. Остатки древних стали подвергаться гонениям и истреблению, но они были сильны и бессмертны, их было трудно убить, но, тем не менее, люди, владеющие магией, убивали их одного за другим. Да, неся чудовищные потери, да, сея хаос и разрушения, но справлялись. Так продолжалось без малого 4000 лет, и к тому времени из древних выжил лишь один. История не сохранила его имени, лень придумывать, но у того древнего была женщина, человек и двое детей. Счастливая семья, жили себе спокойно, никого не трогали, но, древних люто ненавидели. И поэтому в деревеньку неподалеку от Афин напала армия охотников на древних. Тот древний был силен, как сам дьявол, и мудр, но у него была колоссальная слабость. Его семья, не способный сражаться в полную силу, дабы не навредить детям, он сумел не только удержать армию, но и уменьшить ее численность вдвое, пока его женщина не собрала всю свою силу для заклинания телепортации, тогда магия перемещений лишь зарождалась и требовала гигантских затрат энергии. Дети были спасены и переброшены в земли славян, на территорию современной Украины. Там их подобрали волхвы. Мальчик по имени Харису наследовал от матери могучий дар магии, в то время как девочка Сера нанесла в себе кровь и силу отца. Волхвы начали их обучать всему, что знали, и через 30 лет повзрослевшие дети отомстили за своих родителей. Охотники на древних были убиты темным братством, сборищем магов и воинов, собранных Харисом по всему миру и приносящим своих врагов в жертву смерти. После охотников появились новые враги, никому не нравилась сила, сметающая все на своем пути, и в конце концов Харис уничтожил их всех, предав мечам своей армии мертвых. Так, на костях и крови тысяч павших, был основан первый волшебный род в Европе, род Пиверелу. Через 312 лет Харис Пиверелу погиб во время сражения, а его сыновья и дочери продолжили темную и кровавую историю рода, быстро набирающего власть и величие. Именно с рода Пиверелу и началась чистокровная аристократия, многие другие также объединялись и основывали роды, выкупая технологию создания камня рода в обмен на вассалитет. Далее почти 1500 лет все шло своим чередом, пока несколько волшебных родов, за это время утративших вассалитет и ставших свободными и могущественными, не объявили Пивереллам войну. Они выступили не одни, на их стороне была Священная Римская империя, что и решило исход сражения. Род некромантов потерпел сокрушительное поражение, и три брата, последние выжившие, были вынуждены бежать на Британские острова. Но это место было занято легендарным Артуром Пендрагоном и его собственной армией из людей и магов. Три брата были сильны и мудры, они понимали, что в открытом бою проиграют, даже если половину населения обратят в армию мертвых. Поэтому они использовали кровь и души своих павших родичей и принесли жертву смерти, попросив у них силу, которая позволит победить. Смерть вдохнула в них свою силу, и три брата 40 дней и ночей провели, создавая три могущественных артефакта, которые были способны преломить исход сражения. Именно так родились легендарные дары смерти, посох разрушения, кольцо воскрешения, мантия исчезновения. Мерлин был одним из самых могущественных магов в истории, но он пал под натиском трех братьев, вступивших в союз с Морганой, после чего и сама Моргана лишилась головы, срубленной мечом Антиоха. Оставшись без Мерлина, Камелот пал в течение одного часа сражения, Артур Пендрагон был убит в бою один на один с Игнатусом, а его меч, Экскалибур, был захвачен младшим из братьев. До основания Хогвартса род Пиверелл набирал могущество и к тому времени уже держал в своей власти всю Британию. Но, как и на континенте, это не нравилось многим. Маглы не потерпели, что маги забрали себе власть, и католическая церковь развязала бойню, растянувшуюся на века, охоту на ведьм, затянувшуюся до начала 19 века. В ходе этой бойни погибли многие древние рода, и на их смену пришли новые, раньше бывшие слабыми и успевшие то ли спрятаться, то ли сбежать. Из потомков Пивереллов уцелел лишь один, потомок Игнатуса, Гектор Поттер, и он, согласно завещанию, запечатал силу даров смерти. Так появились в привычном вид воскрешающий камень, бузинная палочка и мантия-невидимка. Гектор был могущественным магом, пробудившим в себе наследие. Он возвысил род Поттер над остальными, поставив его наряду с двумя другими британскими родами, которые сумели пережить охоту на ведьм без таких колоссальных потерь, роды Блэк и Гринграсс. Но цена. Сильные католики вынудили волшебников принять статус секретности и отойти от дел маглов, передав всю власть церкви. Но стоило отгреметь охоте на ведьм, как начался другой ужас, Первая мировая война, война за раздел мира. К счастью, маги почти не были втянуты в эту войну, но многие маглорожденные перешли на сторону маглов и стали сопротивляться чистокровным, требовать уравнения их прав. Будучи сильно ослабленными и намного менее многочисленными, чистокровные согласились, так началось падение маги. Но и это продолжалось недолго. Нашелся волшебник, который возжелал все вернуть назад и стать хозяином всего мира, который возжелал победить смерть с помощью легендарных даров, Геллерт Гриндевальд. Во Вторую мировую были втянуты почти все волшебники. Те роды, которые чудом не прервались во времена охоты на ведьм, нашли свой конец в годы войны. За 6 лет пали десятки миллионов магов и маглов, а положение дел, которое так старался исправить Гриндевальд, лишь ухудшилось. Чтобы не допустить повторения такого, последние уцелевшие архимаги собрали международный ковен магов, организацию, первоочередной задачей которой является контроль за тем, чтобы магия не угасла, за тем, чтобы знания сохранялись, и лишь в третью очередь за применением этой магии. Власть ковена очень быстро выросла, буквально за 3 года многие волшебники присоединились к ковену, и так возникла сила, объединившая почти всех волшебников в мире, сила, с которой был вынужден считаться даже Ватикан. Во время этой войны раса вампиров, которую притесняли абсолютно все из страха перед их силой, которые были вынуждены 300 лет скрываться, наконец-то вышли на свет. Вернее, вышел на свет один вампир, Владислав Дракула, под властью которого фактически оказались 3 страны Европейского Союза, Венгрия, Румыния и Болгария. С этой расой, которая за полгода уничтожила половину силы конкурентов оборотней, путем убийства их предводителей, были вынуждены считаться все, а потому Дракулу не тронули, побоялись. В результате этой войны в мире возникли следующие сверхдержавы: Соединенные Штаты Америки. Преимущественный путь развития, технологии, магия развита плохо в основном из-за того, что американцы с удовольствием вырезали коренное население почти полностью. После Второй мировой войны сидят себе смирно и не высовываются. Российская империя считается сильнейшей сверхдержавой, после победы во Второй мировой войне захватила лидирующие позиции и одновременно с возвращением Беларуси, Литвы, Латвии и Украины надавала по щам османам, забрав себе весь Кавказ и Монголию до кучи. Развиваются одновременно магия и технологии, очень далеко продвинулись в этом деле, но до сих пор восстанавливают экономику, разрушенную войной, но даже несмотря на это остаются сильнейшей сверхдержавой в мире. В начале 20 века отгремела социалистическая революция, сформировался Советский Союз. До этого маги в империи угнетались, но большевики предложили им куда больше свобод, так, собственно, и победили. С помощью волшебников и жесткого руководства союзникам удалось очень быстро выстроить могущественную военную машину, которая справилась с нашествием осман и при всем этом сумела нанести урон как Гриндевальду, укрепив позиции Советского Союза в мире, так и разнести обнаглевших китайцев. Затем, в 60-х годах, еще одна революция. Магам не понравилось то, как репрессировали некоторых из их братьев, пользуясь верными правительству волшебниками, и с помощью выживших имперцев была устроена еще одна революция, вернулась империя, в которой маги получили свое законное место под солнцем. Сейчас в Совете Волхвов какой-то совершенно безбашенный лидер и такой же безбашенный император, родные братья, к слову, каждый из которых вступил на свой трон исключительно благодаря собственным силам. Европейский союз, объединение всех европейских государств после Второй магической войны, политический противник Российской империи, но громко не тявкают. Пусть экономика русских и разрушена, но Совет Волхвов весьма силен и может очень легко принять решение надавать европейцам по щам. На самом деле, серьезного союза нет. Все страны грызутся за главенство в мелких интрижках. Османская империя, объединение всех оставшихся государств Азии от Средиземного моря и до Индии плюс Северная Африка. После того, как попытались во вторую магическую вернуть себе всю Азию, получили по щам от русских и теперь сидят очень смирно. Ватикан, самое маленькое по площади и крупнейшее по влиянию государство в мире. Везде, где есть католическая церковь, они оказывают сильное влияние на политику и, по сути, именно Ватикан управляет большей частью Европы, кроме России, Германии, Венгрии и Британии. И если к русским католики благоразумно не суются, на магию веры церковников у русских есть мощный контраргумент, простой, как топор, и способный стереть всю Италию с лица земли, в Венгрии сидит Дракула, Британия вообще острова, малоинтересные Ватикану, то Германия за счет ордена Гессен может устроить католикам горячий прием. Индия. Бывшая британская колония, как следствие, терпеть не могут британцев и всеми силами пакостит им, в основном на политической арене. Дальше мелких пакостей не заходит, боятся русских, с императора станется развязать с ними войну и ударить только потому, что они ослабели. Китай, по сути, колония Российской империи, да выпендривались в Первую мировую, вкалывают на плантациях и в заповедниках, поставляют всему миру редкие и ценные ингредиенты и официально независимы, хотя и знают о своих хозяевах. Комментарий к устройству мира этого фанфика. Вопрос на засыпку. Какие моменты еще следует добавить в эту главу и о чем еще есть смысл выпускать подобные главы? Магия. Комментарий к магии. Эта часть, не что иное, как моя попытка сгруппировать информацию о магии в мире моего фанфика. Да, я знаю, что есть отличие от того, что рассказывал ГГ Гермионе, но кто из нас не ошибается. Итак, начнется все от сотворения мира. Допустим, что Бог, такая же сущность, как и остальные, только порядков на 100 более могущественная, и вообще, Бог не един, их много, сколько живых миров, столько примерно богов-создателей. Но такое правило выполняется не всегда. Касательно этого мира, его создали две сущности, брат и сестра, муж и жена, два демиурга, ставшие близкими друг с другом, но совсем не в том плане, о котором подумали извращенцы-читатели. Наиболее точная характеристика – друзья. Итак, Бог создал все, абсолютно все, а вот его сестра-богиня вдохнула в его творение жизнь, породила в этом мире магию, тем самым став той, кто управляет круговоротом души и энергии. Магия не имеет ничего общего с понятиями энергии, ведь это не просто какое-то количество энергии, это способность к преобразованию материи и энергии. В целом магия растворена в ткани мира, но есть так называемые точки силы, в которых происходит ее излучение. Разные точки силы излучали разную энергию и формировались по-разному. Так, точки нейтральной энергии, используемой для классической магии и магии крови, являются стационарными природными источниками, которые существуют тысячелетиями, медленно появляются и медленно исчезают. Места соприкосновения мира живых и потустороннего мира, мира мертвых, пестрят энергией хаоса, который переполняет потусторонний мир. Эти точки, разломы, как правило стационарны, сами по себе они не возникают и не исчезают, хотя их и можно открывать и закрывать. Точки излучения энергии жизни и смерти являются очень лобильными, существуют всего лишь по нескольку столетий в местах, где начинается или кончается множество жизней. Законы магии. Здесь стоит четко разграничивать те законы, которые созданы самой богиней, и те, которые ею утверждены как дань традиции. Законы, созданные богиней, это что-то вроде законов физики, но применительно к магическому воздействию на пространство. Законы, утвержденные как дань традиции, это магические клятвы и контракты, например, вызов на дуэль. Почему она их утвердила, непонятно. Скорее даже не утвердила, а допустила существование, так как разорвать такой контракт или обойти клятву без последствий для себя может любой более-менее образованный и сильный маг с мозгами в голове, хотя ему и придется попотеть. Вероятно, Она так сделала для того, чтобы в мире магии было меньше подлости и обмана, чем в мире без магии, ведь тогда будет развиваться ее детище, маги будут искать силу и увеличивать потоки магической энергии в мире, тем самым развивая его. А вот магические законы в привычном большинству понимании, не что иное, как законы волшебных родов, обычно распространяющиеся только на тех, в ком течет кровь этого рода. Как они работают, становится понятным после появления ответа на вопрос о том, как же они, собственно, создаются. Хрисперилл разработал ритуал из области магии смерти, для проведения которого нужны два условия. Определенный порог силы и нахождение на точке силы среднего уровня. Посредством ритуала душа, приносимая в жертву на алтаре, превращается в духа-покровителя создаваемого рода. Этот дух лишен памяти и знаний, он беспристрастен и выполняет лишь одну единственную задачу – процветание рода. Также этот дух является тем, кто контролирует передачу энергии от точки силы только членам рода, и вместе с этим он контролирует соблюдение законов, установленных основателем. Изменить эти законы невозможно, для этого придется уничтожить духа и создать нового, а это, считайте, создание нового волшебного рода. Чтобы ввести в род, необходимо было связать с духом посредством ритуала введения в род, очень сложного и затратного, потому что ритуал перестраивал ауру, и по этой причине привязывали младенцев. Так и соблюдались все эти законы. Существовал дух, который был связан с каждым членом рода, контролировал потоки энергии и за нарушение законов так или иначе карал нарушителя. Этот дух становился сильнее в зависимости от количества членов рода и количества жертвоприношений, а чем сильнее дух, тем больше силы он проводит членам рода. Также у духа могли быть и другие функции, поиск и защита членов рода, защита родового поместья и многие другие в зависимости от того, как был создан род. Что такое камень рода? Камень рода – это артефакт, являющийся вместилищем духа-покровителя и расположенный на точке силы рядом с алтарем или выполняющий функции алтаря. Камнем рода назван потому, что для его создания традиционно использовались какие-то большие камни, оставляемые после строительства родового замка в подземельях. Его функцией могло выполнять что угодно, хоть кольцо, хоть танк, суть от вида и размера вместилища не менялась. Что такое аура? Аура – это такая же система организма, как остальные, созданная для накопления и управления магической энергией, только бесплотная. Она неотделима и есть у всех животных, начиная с рыб, как нервная система или как скелет. Как и любая другая система, аура имеет собственный центр контроля, который подчинен головному мозгу и вместе с этим способен функционировать отдельно, ядро. Ядро расположено в области груди между грудиной и позвоночником, оно не может быть обнаружено обычными, не магическими методами, также на ядро нельзя прямо повлиять не магическими методами. От ядра во все стороны расходятся энергетические каналы, которые ветвятся по типу артериального русла и сопровождают артерии и двигательные нервы, ветвятся, наполняют все тело, образовывая несколько сплетений. Основные сплетения или сплетения первого порядка, вокруг мозга, сердца и позвоночника. Сплетения второго порядка, вокруг почти всех крупных органов и органов чувств, а также вокруг магистральных сосудов и нервов. Сплетения третьего порядка, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат. И сплетения четвертого порядка, кожа и ее придатки, волосы, ногти, железы. Эти сплетения снабжают тело энергией, обеспечивают защиту от воздействия извне и при должном уровне развития способны обеспечивать регенерацию, приоритетность развития которой идет от сплетений первого порядка к сплетениям четвертого порядка. Таким образом, регенерация напрямую зависит от количества энергии, и существо с высоким уровнем регенерации не обязательно бессмертно, грубо говоря, его можно разрывать на кусочки до тех пор, пока у него не закончится энергия, типа никто не вечен, и все такое. Также у высших регенераторов ядро может быть носителем так называемой резервной копии информации, что позволяет выжить и сохранить память после уничтожения головного мозга. Ага, регенераторы, сейчас сделаем градацию. Низшие регенераторы, те, кто способен регенерировать мелкие травмы в считанные минуты без ущерба, вырастить оторванный палец уха, пережить кровотечение из магистрального сосуда или восстановить нервную регуляцию при повреждении и гибели магистрального нерва. Чертовски живучи, убить такого, не попав в сердце или голову, не так-то просто. Регенераторы среднего уровня способны пережить ранение сердца и головного мозга, пусть и не без серьезных нарушений, способны за пару дней вырастить новую конечность или выжить с перемешанными в фарш органами брюшной полости. Эффективно убить такого регенератора можно только отрубив ему голову или полностью уничтожив ядро. Регенераторы высшего уровня способны пережить полное уничтожение тела при условии, что ядро осталось целым, однако истощение или уничтожение ядра прикончит их. Таким регенератором стать достаточно трудно, если нет какой-то расовой или наследственной предрасположенности к регенерации. Теперь о том, кто может использовать магию, любой, в той или иной мере, разумеется, в зависимости от генов. Но, тем не менее, какие-то простейшие энергетические манипуляции мог освоить любой магдл. Очень многое зависит от генов и раннего начала тренировок, но даже магдл способен достигнуть уровня архимага где-то за тысячелетие, если найдет способ обрести биологическое бессмертие. Теперь о практическом применении магии. Итак, чтобы использовать магию, необходимо задать ей некую программу изменения материи, энергии, пространства и сопроводить это действие должным вливанием энергии. Для упрощения таких манипуляций используются конструкции заклинаний, специально созданные артефакты, проводники магии и словесные формулы, отражающие понимание и представление волшебника, но не одного, многих, так как такие формулы находят отклик в информационном поле Земли, и маг, не знающий латыни, может формулой на латыни стабилизировать структуру заклинания. В зависимости от направления воздействия, от цели и типа используемой энергии магию можно разделить на 7 основных типов. Кроме того, для почти каждого типа магии выделяются подтипы, которые в свою очередь делятся на универсальные и уникальные. Универсальными являются чары, трансфигурация, алхимия, боевая магия, целительство, пространственная магия, ритуальная магия и рунная магия. Также в зависимости от связи с эмоциями и силой воли есть разделение на обычную и высшую магию. Высшая магия отличается тем, что она может быть воссоздана лишь путем слияния магической энергии с правильным эмоциональным настроем, и в зависимости от силы эмоций меняется и сила высшей магии. В зависимости от предрасположенности любой волшебник владеет от 2 до 4 типов магии. Предрасположенность к магии разума есть абсолютно у всех. Типы магии. 1. Классическая магия. 2. Стихийная магия. 3. Магия разума. 4. Магия крови. 5. Светлая магия. 6. Темная магия. 7. Магия хаоса. Классическая магия – самый распространенный тип магии. Для него не нужна какая-то особая предрасположенность. В отличие от остальных типов магии, прекрасно подходит любой вид энергии, но лучше всего – нейтральный. У классической магии нет каких-то своих уникальных школ, что и отличает это направление от остальных. Стихийная магия – второй по распространенности и самый узкоспециализированный тип магии. Этот тип отличается тем, что у него отсутствуют характерные для других типов магии школы, а также тем, что стихийный маг может владеть заклинаниями лишь одной школы. Всего существует 5 основных школ – школа огня, школа ветра, школа скал, школа волны, школа молний. Раньше стихийная магия относилась то к классической, то к магии хаоса, но позже было выяснено, что это пусть и ущербный сравнительно с остальными типами, но полностью самостоятельный тип. Это доказывает существование чистых стихийных магов, хотя их и немного. Большинство стихийных магов совмещают предрасположенность к стихийному и любому другому типам магии. Магия разума – самый популярный тип магии, ею владеют все без исключения мастера и магистры. Как и каждый другой тип, магия разума имеет фундаментальное отличие от остальных, все ее эффекты не выходят за пределы разума, одного человека или многих, неважно. В Британии считается, что у магии разума есть лишь 2 собственные школы – Окклюменция или Гелименция. На самом деле этих школ больше, и ни одна из них не называется так. Есть школа памяти, школа эмоций или эмпатии, школа защиты, школа проникновения, школа созидания, школа контроля и другие. По числу собственных школ магия разума стоит на первом месте. Магия крови – тип магии, которым владеть могут лишь 2 расы и их кровные родственники – вампиры и оборотни. Те волшебники, которые владеют магией крови, имеют в своем роду связь с одним из них. По количеству уникальных школ магия крови самая малочисленная, всего 1 уникальная школа, школа крови. Но в остальном этот тип магии заметно удобнее остальных тем, что проводником энергии выступает собственная кровь, что лишает магов крови необходимости содержать проводник и позволяет колдовать любой частью тела и в теории выпустить за один раз неограниченное количество заклинаний. Считается самой гибкой школой из всех. Светлая магия – редкий тип магии, который долгое время считался как группой школ классической магии, но потом отделился. Несмотря на мирное название и очень специфическое представление у большинства, светлая магия построена по принципу «добро должно быть с кулаками». Самая большая школа целительства, три уникальные школы, магия света, светлый экзорцизм и магия веры. Школа боевой светлой магии считается одной из самых опасных. В защитных чарах светлым магам нет равных, а атакующие чары очень специфические и требуют специальных щитов, или высших, или опять же светлых, что сделало светлых магов настоящим бичом всех остальных. Темная магия. Многие, в том числе и ГГ, имеют ошибочное представление об этом типе магии. Преимущественное направление – чары и проклятия. От остальных отличается уникальными школами с весьма широкими возможностями. Школа некромантии, школа темного экзорцизма, ранее входила в школу некромантии, позже отделилась, школа теней и школа тьмы. Школа теней считается полностью уничтоженной, и о ней остались лишь упоминания. Магия хаоса – самый разрушительный, самый опасный и самый редкий тип магии. Преимущественное направление – боевая магия. Школа боевой магии хаоса является самой энергозатратной и настолько разрушительной, что лишь несколько щитов и защитных техник способны отражать ее заклинания. Кроме того, уникальные школы этого типа магии запрещены везде, где существует адекватное правительство. Это школы призыва и демонологии. В зависимости от целей магия делится на три типа – бытовая, созидание и боевая. Бытовая магия – самая простая. Магия созидания отличается очень высокой сложностью структур со средними энергозатратами. Боевая магия, в свою очередь, обладает крайне мощным разрушительным эффектом и высокими затратами энергии с более простой структурой, нежели магия созидания. Каждый тип магии делится на несколько классов, а те, в свою очередь, на ряд подклассов. Относится как к степени овладения видом магии, так и к чистой силе. По сути, шкала магических способностей в целом и в частности. Каждый уровень, рост способностей примерно вдвое. 1. Архимаг. 2. Магистр 1 го, 2 го и 3 го уровней. 3. Мастер 1 го, 2 го, 3 го, 4 го, 5 го, 6 го и 7 го уровней. 4. Адепт 1 го, 2 го и 3 го уровней. 5. Ученик 1 го, 2 го, 3 го уровней. Глава 29. Конец каникул. Гарри знал, что каждый раз расположение коридоров меняется, потому и брал сопровождающего. Такова защитная магия Гринготтса. Вне сопровождения гоблина в сейфы не попасть, разве что имеется особый допуск. И, как обмолвился Грибхук, на пути вора коридоры превращались в запутанный лабиринт, ведущий к ловушкам. У дверей поверенного мальчик и гоблин обменялись короткими кивками-поклонами. Прощаться на словах у гоблинов не принято, и Гарри, сверившись с часами, решительно постучал. «Доброй крови, лорд Поттер», — довольно улыбнулся Грибхук и жестом прервал ответное приветствие мальчика. «Я взял на себя смелость просветить их насчет вашей природы». Поттер окинул собравшихся здесь людей взглядов. «Семеро, все, люди с магическими способностями гораздо выше среднего, разве что энергетика у японки, судя по одежде, доселе невиданного мальчиком типа. Четверо мужчин, три женщины, его вассалы». Лорд Поттер, блондин выдающегося роста лет 30 на вид, одетый в бежевый плащ, сделал шаг к нему и изящно встал на одно колено. «Мое имя Арчибальд, лорд Винтерфилл, ваш потомственный вассал и управляющий делами. Пока мы вас ожидали, я взял на себя смелость попросить мастера Грибхука просветить меня в ваших уже состоявшихся делах. И как впечатление? Дерзко и красиво, как раз в моем стиле. Не знаю, кто вас обучал, но у него явный талант. Моему учителю почти 1500 лет. Он разбирается во многом». Лорд Поттер, еще один светлоглазый блондин не менее выдающегося роста, чем Арчибальд, сделал шаг вперед и преклонил колено. Если лорд Винтерфилл предпочитал современную магловскую одежду, то этот мужчина выказывал симпатию к стилю 19 века. Кожаные штаны, простая, без узоров, рубашка, жилетка, кожаный пояс со шпагой в ножнах, кожаные же сапоги, немногочисленные украшения в виде браслета, двух перстней и амулета. Все это просто пестрело рунными плетениями и являло собой комплекс артефактов, причем не какой-то там халтурной штамповки, а весьма недешевых и сделанных под заказ. Шпага также являлась достаточно сильным боевым артефактом и, если Гарри правильно рассмотрел за парочкой очень смертельных плетений на клинке, сильным проводником, а судя по мозолям на ладони, немец прекрасно с ней обращался. Насмотрелись? Позвольте представиться, Карл фон Шварц, барон фон Шварц, ваш вассал и начальник охраны. Как интересно, ухмыльнулся Поттер и без предупреждения взмахнул рукой, отправляя в грудь вассала метательный нож, созданный из теней за миг до броска. Зрачки Карла расширились, и мужчина бросился в сторону, не понадеявшись на свою жилетку, по прочности превосходящую магловские бронежилеты. «Неплохо для человека», — кивнул Гарри. «Будете работать с наемной охраной, если я сочту нужным ее нанять. Лицу вашего класса охрана необходима. У меня есть телохранители и группа бойцов второго звена», — Поттер кивнул, показывая, что на данный момент разговор окончен. «Спорить с вассалом еще чего не хватало». Следующей к нему подошла девушка с короткими седыми волосами и в красивом голубом халате. Юката, с некоторым усилием вспомнил Гарри и заинтересовался катаной. Такой структуры он еще никогда не видел. Словно у оружия была своя собственная живая душа. Юмика Широника, раздался неожиданно девчачий голосок с едва заметным акцентом. «Мой долг – защищать вас, Гарри сама. Тебе вообще сколько лет?» – изумился Поттер. На фоне взрослых магов девушка выглядела ребенком. Первое впечатление от возраста было испорчено волосами, не седыми, кстати, а серебристыми. 17, Гарри сама, что-то ты не похожа на японку, моя мама француженка. Мальчик кивнул, девушка тут же заняла свое место у него за спиной. Не туда, Поттер указал на место рядом с Арчибальдом, туда, не люблю, когда у меня кто-то за спиной. Но я же ваш, растерялась девушка, видимо, не так она представляла свой первый день на службе. «Телохранитель, у меня есть телохранитель, впрочем он все еще в розыске почти во всех странах мира, так что для виду и ты сойдешь». Юмика покраснела до корней волос от возмущения, но усмирила свой нрав и опустила взгляд, соглашаясь с сюзереном. Пренебрежение в его голосе больно ранило самолюбие девушки, но все, что она могла, доказать обратное, доказать свою полезность, иначе ей вовсе незачем жить. Все ее семью перебили конкуренты, бежать удалось только ей. «Милорд», женщина в строгом и открытом костюме присела в реверансе. «Мое имя, Мари Луиза Делакруа, я, ваш стилист». Мальчик вздрогнул, и на него была управа, страшные чудовища под названием стилисты. Эти дети преисподней могли держать его в своих когтях часами, приводя убойные аргументы и продолжая издевательство. Короткий кивок, и женщина отошла в сторонку. «Томас Сильвер, я, ваш советник». Пожилой седой мужчина на вид не меньше 50 лет коротко поклонился. Гарри уважительно кивнул, от американца исходила мощная аура сильного темного мага. Мужчина удовлетворился этим кивком и больше не задавал вопросов. «Остались вы двое, брат и сестра, как вы догадались?» Удивилась девушка с короткими черными волосами. «У них что, пунктик насчет коротких волос?» Удивился Гарри. «Если Юмика, или как там ее, он понимал, длинными волосами можно придушить, то к чему коротко стригутся остальные, кто-кто, а Поттер считал длинные волосы красивыми. Ее брат внешне не имел с ней ровно ничего общего. Невысокий, немного ниже сестры, светло-русый, с тонкими, покрытыми застарелыми ожогами пальцами алхимика парень коротко поклонился и представился. «Оливер Делин, магистр алхимии третьей степени, а ножик тебе, чтобы от ингредиентов отбиваться?» Гарри кивнул на кинжал за поясом. Парень ухмыльнулся. «Не все ингредиенты с одинаковым рвением хотят в котел, приходится им помогать. А ты?» Поттер перевел взгляд на девушку. «Я ваш юрист, милорд, немного поспешный поклон». «Хорошо, значит, так, братцы-кролики, я знаю, что вы все хорошие маги. Грибхук, как там Поттер Мэннер?» «А что Поттер Мэннер?» – удивился гоблин. «Поттер Мэннер уже лет 30 как заброшен. Я что, не отправлял тебе письмо с просьбой его отстроить?» «Нет», — Гарри мысленно выругался. «Письмо он хотел отправить вчера, но так замаялся, что сразу после душа плюхнулся спать без капли сил. Вильгельм и Генри с его живого не слезали, пока он не начинал напоминать полумертвый кусок мяса, а вечером еще и Кейт натаскивать. Все это вымотало даже его, и если тело регенерировало быстро, даже резерв восстановился спустя час, то умственная усталость давала о себе знать. «Я понял, строителей найму попозже, думаю, это не первостепенно. Мне заняться особняком в Годриковой впадине?» «Да, кстати, «Как тебя зовут?» «Виктория Делин», — представилась его юрист. «Короче, Викторию, Арчи и Тома введешь в курс дела, вы ведь не против, что я вас сокращаю?» «А, неважно», — мужчины фыркнули. «Остальными займусь я, те, кого я не назвал, за мной. Вас ждет уникальная возможность посетить легендарную цитадель». Глаза Карла загорелись при этой новости. «Не радуйся, Шварц, из тебя будут выбивать дерьмо до тех пор, пока ты не станешь отвечать стандартам моего начальника охраны или пока не сдохнешь. Ты хороший боец для мага, даже сильнее доброй половины воинов ночи. Но мне не нужен начальник охраны, которого я скручу в бараний рог. Оливер, что ты знаешь про Северуса Снейпа и каково твое мнение о нем? Отличный алхимик, изобретатель аконитового зелья и ряда других лекарственных зелий, преподает в Хогвартсе. Пересекались 3 года назад на конференции в Мадриде. Мое мнение, гробит свой талант, потому что характер у него, мягко скажем, не для преподавания. Он сейчас работает на меня, уволился из Хогвартса и занялся исследованиями. Будешь работать с ним? Почему нет? У нас разные интересы, но это значит, что мы оба узнаем много нового. Замечательно. Юмика, ты пройдешь кое-какое обучение у Генри. Ты ведь маг меча, я прав? Да, Гарри сама. И хватит кланяться, бесит. Что-то о твоей магии, возможно, знают Карл Хейнц и Вильгельм. Может, у нас что-то есть в библиотеке, но учить тебя никто не сможет. Лишь фехтование и ближний бой, обучение защите меня. Миднайт хороший телохранитель, но он куда полезнее, если не таскается за мной хвостиком, следя, чтобы меня не обчистили карманники. Я буду стараться, Гарри сама, Юмика дернула головой, но в последний момент удержалась от поклона. Попытка скрыть счастье в голосе не увенчалась успехом. Мари, ты в общем, ты знаешь, что делать.